сам Гавриленков, как и Григорий, у меня на сладкое идут. Для купчины гадость у меня заготовлена. Надо только, чтоб маменьку начали в город выпускать или самому титул получить, а вот с Григорием точно буду решать потом. Пока что мы с ним в очень разных весовых категориях, за моими плечами никакой реальной силы не стоит. Кто еще из окружения моего остался? Китайцы. Вот с этими, сплошные непонятки. Если б Наташка не рассказала, как их нашла, решил бы, что казачки засланные. Но тут, похоже, все чисто, выкупила первых попавшихся. Попробовал их расспросить по своей безотказной методике, оказалось, что способ не такой уж и надежный. Нет, в прострацию они, как положено, впадают и даже на все вопросы отвечают. Только, суки, на китайском языке. Очередная загадка в копилку. Не понимаю, но и выпнуть на все четыре стороны не могу. Посмотрим на их действия, когда вольную получит. Просыпайтесь, очередь пропустите. Тихий голос действует не хуже ведра воды. Судорожно оглядываюсь и понимаю, в какое неудобное положение попал. Мало того, что задремал, так еще и почти под бок к Ярцеву устроился. Охренеть, отжег. Простите, пожалуйста. Сам не знаю, как умудрился, переволновался очень. Чувствую, как краснею не хуже девицы на выданье. Таких ляпов со мной давно не случалось. Ничего страшного, успокаивает меня моя несостоявшаяся подушка. Хорошо еще, что сижу не на самом видном месте, иначе позор был бы публичный. И странно, что парень сразу такое не присек. Кроме нас в холле мало кто остался, собеседование идет полным ходом. Появилась пара новых лиц, но основной поток уже прошел. Скоро мой черед будет. Стоп, а этот товарищ что, из-за меня свою очередь пропустил? Но нет, его очередь как раз следующая. Фух, я уж не весть что успел подумать. Гоню волну жизни по телу, чтоб окончательно стряхнуть сонливость, и краем глаза замечаю, как довольно жмурится сосед. Его сопровождающий молчит, как будто все происходящее в порядке вещей и для его подопечного обычное дело подставлять плечо страждущим. Как говаривала незабвенная Алиса, все страннее и страннее. Аккуратно вглядываюсь в парня, и вижу аномалию. В отличие от многих виденных мною ранее, его источник в моем восприятии не светится разными лучами, а наоборот, как бы втягивает в себя все цвета, оставаясь тускло-серым, почти невидимым. Не пригляделся бы сейчас вблизи, так бы и считал, что парень совсем не одаренный в отличие от своего спутника, у которого мерцает слабенькая звездочка. Ну-ка, ну-ка, не как легендарного гасителя сподобился увидеть. Еще раз, в качестве эксперимента, прогоняю по телу энергию и внимательно наблюдаю за процессом. Так и есть, все излишки, выплеснутые в пространство, притягиваются к соседу и исчезают, как и не бывало. Интересный феномен. Мне-то что, я даже пассивно рассеиваю силы больше, чем он сейчас поглощает, а вот остальные, даже простые люди, вероятно, инстинктивно его сторонятся. Тяжело, наверное, такому живется. Борис Ярцев. Почему-то шепотом представляется молодой человек и протягивает руку прямо в перчатке. Егор Васильев, решительно жму протянутую кисть. Если и есть какой-то отток энергии, то я его просто не ощущаю. Либо юноша хорошо себя контролирует, либо способность гасителей буквально пожирать энергию с помощью прикосновения сильно преувеличена. А может, перчатка какая-то специальная, хотя с виду обычная, из тонкой кожи. У тебя как самочувствие? Нормально все, не выспался просто. Ярцев некоторое время переваривает полученную информацию, а потом продолжает шептать. Такое ощущение, что мы от кого-то таимся. Домашнее обучение, оно, родимое. Семейные обстоятельства, у тебя тоже. Да, давай вместе держаться. Пару секунд обдумываю перспективу. А почему бы нет? С момента попадания я со сверстниками практически не общался, надо ж когда-то начинать. Если я правильно понимаю, у этого мальчишки такие же проблемы, с его даром или проклятием, смотря как к этому относиться. Сложно с кем-то дружить. Ни к чему меня это не обязывает, не понравится, после сдачи экзаменов разбежимся. Давай, скрепляем соглашение еще одним рукопожатием. Телохранитель делает вид, что его здесь нет. Бедный, я только сейчас понял, что в моем присутствии он реально отдыхал, потому как Борис в кои-то веки тянул силу не с него, а с меня. Твоя очередь, удачи. Из приемной вываливается то самое семейство с суетливой мамашей. Мадам довольно громко высказывается. Я же говорила, что Масик пройдет. Он талантливый мальчик. Это не могли не заметить. Явно миллионщица, воспитание так и прет. Несчастный Масик покорно следует за прорекламировавшей его родительницей и подкаблучником отцом. Для полноты образа не хватает футляра со скрипочкой, но я не сомневаюсь, что где-то в недрах их семейного жилища этот монстр обязательно существует. И наверняка бедный пацан мучает скрипку вечерами, вышибая у мамаши слезу умиления и вызывая ненависть у всех остальных. Впрочем, какое мне до них дело? Мой новый знакомый скрывается в приемной, а я остаюсь еще ждать. А спустя 20 минут доходит черед и до меня. Причина ухода из училища. По болезни. Самый тонкий момент разговора. Справка о срыве источника, единственный подделанный мною документ, хотя и полностью правдивый, но иначе пришлось бы подделывать слишком многое. Или сдавать дополнительно кучу экзаменов за среднюю ступень, чего тоже не хочется. А так есть уважительная причина, восстанавливался. Почему не хотите вернуться и доучиться? Семейные обстоятельства. Моя мать находится в госпитале на излечении. Справка в деле имеется. Матушка, умничка, взяла в администрации справку для меня, так что здесь все в порядке. И каковы ваши дальнейшие планы, молодой человек? Поступлю в университет, получу образование. Не уверен, что буду поступать именно в этом году. Приглашение Ямина Задунайского сильно урезает мои летние возможности, но так, да, без образования оставаться не собираюсь. Вы понимаете, что для этого вам понадобится сдать все предметы, а не только обязательные. Конечно, я готовился. Тогда не смею задерживать. Успехов на экзаменах, и ставит размашистую резолюцию на моем деле. Допустить. Не знаю, как у других, но мое собеседование вылилось в простую формальность. То ли персона я незначительная, то ли господин Малахов уже устал, но не я, ни мои документы особого внимания не удостоились. Так, полистал мимолетно, задал несколько вопросов для галочки и отпустил. Даже и непонятно, чего я всю ночь не спал, приводил в порядок бумаги. Завещание, как дурак, написал, не говоря уж обо всем остальном. Хотя радоваться рано, до получения аттестата целый месяц, в который втиснуты все 13 экзаменов, и если завалю не основной, то будет обидно, но не смертельно, а вот если один из 6 базовых, не видать мне титула, придется разбираться с ПГБ как есть, несовершеннолетним и беззащитным, что намного осложнит мою жизнь. Стремная перспектива, однако. Егор, идем получать расписание. От неприятных размышлений меня отвлекает голос нового знакомого. Оказывается, Борис и его охранник не ушли, закончив свои дела, а терпеливо дожидаются в коридоре. Так в компании идем получать план мучений на ближайший месяц, обсуждая по пути свои шансы на сдачу тех или иных предметов. По мальчишке видно, что обычное общение с ровесником для него дело непривычное, но он изо всех сил старается, я тоже. Мне его болтовня не в тягость, парень явно начитанный, образованный и ничуть не кичится своим положением и достатком. То ли возраст еще не пришел, то ли просто сам по себе такой. Разговор неожиданно увлекает, так что сам не понимаю, как соглашаюсь сесть в машину нового приятеля и в рекордное время оказываюсь у своего склада. Это что, ты тут живешь? У Бори явно разрыв шаблона. Как бы он ни представлял мое жилище, но мрачного вида бывшего цеха скорее всего не ожидал. Ты просто внутри не был. Хочешь посмотреть? Неожиданно стало обидно за свой пусть и временный, но дом, и захотелось доказать, что это вовсе не сарай. Причем не столько Борису, сколько его сопровождающему, мимолетную брезгливую гримаску которого я заметил. Не знаю, можно, спрашивает приятель у своего охранника. Дмитрий Петрович, с которым я познакомился уже в машине, делает вид, что раздумывает, но в результате все-таки отказывает. В другой раз, Борис, нас уже Лев Романович ждет. Ой, извини, меня и правда отец ждет. Встретимся у школы во вторник. С явной неохотой Боря начинает прощаться. Конечно, увидимся. До свидания, Егор. Экзамены идут с интервалом день-два, лишь слово Божие идет сразу после латыни. Видимо, считается, что это настолько просто, что и готовиться не надо. Место сдачи почти каждый раз новое, в основном в центральных школах Москвы, вместе со старшеклассниками. Экзаменационный марафон запоминается урывками. контрольная по алгебре и геометрии, а потом долгая беседа со стареньким преподавателем, так и норовившим подловить меня на какой-нибудь упущенной детали. Отлично. Памятная схема энергетического контура на физике. Не на того напали. По этому вопросу я сам мог бы проконсультировать преподавателя. Отлично. Скривившееся лицо француженки при звуке моего раскатистого «Р» взамен изящного прононса, который нам ставили в училище. Словарный запас и знания языка есть, а вот разговорной практики не было давно. Хорошо. Приехали пилоты. Не без приключений, но вернулись живые и здоровые. Дома опять стало шумно. Литература. Гадость. Тема монархии в современной прозе. Убил бы всех писак, но в результате все-таки вытянул на хорошо. Пожалели, наверное. Словесность и письменность. Русский язык, короче. Написал, с преподом побеседовал. Хорошо. Срезался на коллежском асессоре, ну не было таких слов в моей прошлой жизни в постоянном употреблении. Зачет по физическому воспитанию оказался островком отдыха, сдавать нормативы адепту жизни наравне с обычными школьниками просто не спортивно. Сдано. Неожиданный визит Бориса со старшим братом застал меня врасплох. С нормативами у приятеля было все в порядке, так что этот день он тоже посчитал днем физкультурника. Познакомились. Артем, слабенький одаренный, учится в Петербурге, собирается продолжать семейное дело. В обществе мелкого ему неуютно, но привычно. Выйдя из машины, еще пытался держать унылое лицо, но попав в нашу берлогу, заинтересованно завертел головой. Я ж говорил, что все не так печально. Женщине здесь вряд ли бы понравилось, а вот нормальным парням было что заценить, даже если это вполне зажиточные граждане. Сама атмосфера цепляла. Плюс в нашей большой компании вампиризм его младшего братишки абсолютно не ощущался, так что Артем быстро забыл, что поехал в гости исключительно под давлением Бориса, которого не отпускали в трущобы без взрослого члена семьи. Взрыв прогремел внезапно. За встречей мы совсем забыли, что Бушарин все еще возился со своим опытом, даже не предупредили его о гостях. Весьма показательной была реакция всех присутствующих. Шаман и земеля прикрыли нас с метелицей, Ван, кошеваривший на кухне, выскочил с ножом наперевес, откуда-то вынырнули Чжоу или, тоже с ножами, Артем упал на четвереньки, а Борис, вот это была жуть. На месте мальчишки распахнулась черная дыра. Поток силы смерчем закрутился по помещению, по-моему, видимый даже обычным взглядом. Сформировавшаяся воронка уперлась в черный источник, который заглатывал ее с ужасающей скоростью. Почти готовые техники шамана и земели слетели в единый миг, ручейки силы потянулись от всех одаренных в сторону Бориса. «Боря, все в порядке. Успокойся». Сжимаю приятеля за плечи и раскочегариваю источник. Сырая сила укутывает сорвавшегося гасителя, заставляя воронку захлебнуться и опасть, не давая ему навредить еще больше уже свалившемуся Вану, отгораживая белеющего на глазах Артема. «Теперь я знаю, что такое хардкор. Это здесь и сейчас». Быстро сориентировавшийся земеля подскакивает мне на помощь. Шаман несется в дымящуюся лабораторию. «Боря, это несчастный случай. Там лаборатория с профессором. Успокойся, пожалуйста». Зажав мальчишку нашими телами и облаком силы, пытаемся вдвоем привести его в чувство. Спустя пару долгих минут нам это удается. Источник схлапывается обратно в незаметный серый треугольник. «Зема, побудь с ним, я к профу». «Принято». Несусь под купол, но навстречу мне вываливается живой, хотя и порядком подкопченный Бушарин. Что это было? Контуженный профессор трясет какой-то горелой хренью и орет. Походу, его конкретно оглушило. «Проф, вы в порядке?» Подлетаю к Александру Леонидовичу и начинаю исцелять ожоги и мелкие раны. Нехило парниша меня высосал. Сожрал половину резерва за 3 минуты, и хоть бы хны. «Не надо меня лечить, я спрашиваю, что это было?» «У вас что-то взорвалось, кажется, Бушарину перепало еще и по мозгам. Не держи меня за идиота, это я заметил. Что случилось потом?» За меня отвечает вывалившийся из-под задымленного купола шаман. Гаситель это был. Маленький, но пакостный гаситель. Он, зараза, еще и все бусины почти разрядил. Пожар я потушил. Я не нарочно. Боря в ужасе смотрит на народ. Понятно, что не нарочно. Хотел бы нарочно, так грубо не сработал бы, ворчит Леха. Ладно, парень, не переживай. Пошли чай на улицу пить, все равно здесь проветривать надо. Переход от взрыва к чаю приводит Ярцевых в ступор. Наверное, до сих пор им не попадались такие сумасшедшие по жизни. Для полного счастья именно в этот момент на склад врываются охранники, оставленные в машине. Долго ж они с духом собирались. Вид суровых мужиков, влетающих в двери с пистолетами наготове, причем тогда, когда все уже закончилось, приводит меня в дикое веселье. Отпустив профессора, начинаю хохотать, и вскоре ко мне присоединяются все остальные. Ржем не хуже коней, выгоняя смехом стресс. Сконфуженная охрана убирается обратно по знаку бледного Артема. Ван встал самостоятельно, легкая целительная волна вернула его самочувствие в норму, остальные отделались легким испугом. Все живы. Робко спрашивает Боря. Живы, живы. Да что нам сделается? Ты, парень, прости, но силенок у тебя маловато с нами тягаться. Забавно выглядит утешение от земели, надо будет запомнить. Подождите. То есть все случившееся, это результат действий молодого человека, допытывается профессор. Александр Леонидович, ну хватит уже. Если бы не ваш взрыв, Борис в жизни бы такого не устроил. И Борис, и Артем синхронно кивают. Да, полно вам. Я вообще не об этом. Молодой человек, а вы это контролируете. Оттаскиваю профессора от гостей. Он все контролирует. Профессор, идите умойтесь. Вы не понимаете, это важно. Контролирует. С детства только этим и занимается. Упирающийся профессор плохо поддается выталкиванию, но я читерствую, добавляю в мышцы силы. Егор, ты не понимаешь. Шепотом говорит Бушарин в закутке с раковиной. У меня почти получилось. Александр Леонидович, это не повод бросаться на гостей. Если бы не ваш взрыв, все было бы нормально, в очередной раз втолковываю мужчине. Да как вы не поймете, это именно благодаря случившейся аномалии эксперимент почти удался. Так, почти удался. Ключевое слово, почти или удался. Медленно, взвешивая каждое слово, уточняю. Правильно ли я понял, что у вас почти прорыв, но требуется участие гасителя, то есть Бориса? Проф обреченно кивает. Хорошо, я подумаю, как его привлечь, но пока, никому ни слова. Понятно. Хорошо, я понял. Все равно надо восстанавливать оборудование. Но вы с ним поговорите. Профессор, у нас в гостях Борис Ярцев и его старший брат Артем Ярцев. Их отец, один из богатейших людей в Москве. Давайте не будем торопить события, тем более все сегодня переволновались. Я подумаю. Но, я, подумаю. Слегка сникший профессор возвращается ко всей честной компании. Несмотря на незадавшееся начало, посиделки получаются забавные. Видя, что реальный вред никому не нанесен, Борис окончательно успокаивается и подключается к общему веселью. Артем, поначалу подозрительно косившийся на профессора, тоже быстро оттаивает и сыплет шутками и остротами, пытаясь очаровать Олега и Алексея. Кажется, пилотов опять будут сманивать. Надоело. Впрочем, этот скользкий тип и меня вовсю прощупывает, но мы удачно все время уходим от серьезных тем. Уезжают гости затемно, а мы возвращаемся в разгромленный зал. Не самая лучшая для тебя компания, внезапно в полголоса произносит Земеля без следа веселья. Кто ж знал, я про гасителей только читал, вживую первый раз встретил. Странно, что военные его себе еще не забрали, они таких специально разыскивают. Олег, он... «Сын Ярцева Льва Романовича, тебе это имя что-нибудь говорит?» «А, тогда ясно. Готовься, что они тебя сватать начнут. К кому? К кому? К кому? К Борчуку этому. Ты ж его, считай, один удержал. А, я, вообще-то, то же самое про вас подумал. Нет, про нас они особо не поняли, разве что про меня, а вот к тебе подкатывать точно начнут. Поживем, увидим. Он нормальный парень». Так что приглядеть за ним нетрудно будет. Нашим планам это не помешает, говорю, но сам такой уверенности не чувствую. Дай-то бог. Ладно, не дрейфь, мы с тобой. Если что, вместе отбиваться будем. Знаешь, у нас с вами такая жизнь, что не знаешь, как что завтра повернется. Бушарин вон говорит, что у него почти получилась новая схема, только ему теперь Борис требуется. Так что еще прикинь, кто кого использовать будет. Вместо ответа Олег ухмыляется. Леха, слышавший наш разговор, вторит ему. Прорвемся. История Российской империи. Еще гадостнее, чем литература, потому как имеет очень мало общего с моей прошлой жизнью. Даты и фамилии, войны и сражения зазубривал наизусть. попалась биография и роль Васильева Морозова в политике прошлого века. По-моему, кто-то наверху сейчас мерзко хихикает. Отлично. Химия. Погоняли по материалу, но школьная программа совсем слабенькая, так что трудностей при подготовке не вызвало. Отлично. Латынь. Вообще не обязательно было сдавать, но Егор ее знал как дважды два, так что опять отлично. Слово Божие. Между прочим, обязательный предмет, хоть и без оценок. Побеседовали о вечном с весьма приятным батюшкой. Сдано. Мама выписалась и уехала в Петербург, на новое место работы. Даже проводить не смог, как раз на экзамене был. Порывалась остаться, пока моя эпопея не закончится, но я ее отговорил. Все равно в июле в Питер к Яминым ехать, там и отчитаюсь. Новый адрес она не знает, но госпиталь Святой Марии найду, если что. Немного грустно. Мировая история. Та же фигня, что и с историей России. К счастью, попались особенности кастового общества в Индии. Ответил не идеально, да еще на дополнительных вопросах плавал. Получил хорошо, но опять пожалели. География. Хорошая наука, четкая и логичная. Хорошо, но исключительно из-за вредности экзаменаторши, могла бы и 5 поставить, но придралась к какой-то мелочи и снизила оценку. Биология. Почти не учил, все на старых Егоровых знаниях. Хорошо, но еле-еле. С Борисом по ходу экзаменов общаемся, но никаких подходов ко мне никто не делает. Артем на следующий день после нашего феерического знакомства уехал в Петербург на свою сессию, так что больше визитов к нам не было. Профессор недолго побыл в унынии, но вскоре нашел какой-то альтернативный путь и снова закрылся в своем закутке. Пилоты, наблюдая мою неадекватность, сами себя арендовали Костину и носятся по делам агентства. 27 июня. Мне 16. С готовым пакетом документов отправляюсь в канцелярию губернатора. А где аттестат? Юрист, к которому отправили меня на прием, внимательно изучил все документы, но копия экзаменационной книжки его не устраивает. Аттестат послезавтра выдадут, раньше никак. Егор Николаевич, без аттестата ваше прошение не может быть принято. Вот буквоед. А разве экзаменационный лист не является доказательством, что я получил образование? К сожалению, Егор Николаевич, его не примут. Молодой мужчина с фальшивым сожалением возвращает мне документы. Кладу под злополучное прошение 100-рублевую банкноту и двигаю папку обратно. Аттестат будет готов послезавтра, а это пятница. Значит, мои документы будут лежать до понедельника. А так бы я в пятницу аттестат донес, а у вас уже все готово было бы. Посмотрите, можно ли что-то сделать, чтоб ускорить. Николай Свиридович Арбитин приподнимает верхний лист и, откашлившись, произносит. Мало времени, Егор Николаевич. Как минимум 3 дня потребуется на согласование, и двигает бумаги от себя. Хорошенькие аппетиты, однако, учинуши. Добавляю к банкноте одну ее сестричку, двигаю папку к юристу. Николай Свиридович, такой опытный работник, как вы, наверное, и за 2 дня справится. Как раз к пятнице. Так я же не один, согласовывать буду. Начальник канцелярии тоже, бумаги смотрит. К тому же до пятницы как раз 3 дня и есть. Сегодня, завтра и послезавтра. Папка опять едет ко мне. Фига се расценочки. Хрен с ним, зато к пятнице уже сопроводительное письмо готово будет. Раз так хотел себе на день рождения подарок сделать, придется раскошелиться. Птички поют, солнышко светит. Кошелек похудел на 3 сотни, 2 мои месячные зарплаты за работу в архиве. Правда, я по полдня всего работал как несовершеннолетний, но все равно не кисло, чиновники деньгу зашибают. Зато в пятницу аттестат занесу, и все уйдет в Петербург. Гора с плеч. Егор. Оборачиваюсь на приятный женский голос. Симпатичная девчонка неуверенно вглядывается в мое лицо, спускаясь следом по лестнице. Барышня. Егор. Точно, Егор. Не помнишь. 2 года назад на мотоцикле удирали. Лена. Боже мой, не узнал сразу. Богатой будешь, выглядишь великолепно, ты тоже изменился, повзрослел, вон какой богатырь вымахал. Сильно изменившаяся и реально похорошевшая Леночка решительно берет меня под руку, и мы начинаем неспешную прогулку вдоль бульвара. Какими судьбами здесь? По делам пришлось, а ты? Ах да, у тебя же здесь отец работает. Точно, улыбается девушка. Запомнил, как я мог забыть свою спасительницу. Я тебя тоже вспоминала. Вот вроде и не плотно под руку держит, а грудь по плечу так и елозит, разжигая приятное волнение. У тебя, надеюсь, из-за меня неприятностей не было? Нет, все в порядке. Я и на мотоцикле вообще больше не езжу. А что так? Прекрасная дева на железном коне. Сменила стиль. Блин, надо срочно брать себя в руки. Девчонка как специально трется. Не хочешь пообедать со мной? В ресторане на твой выбор. У меня сегодня день рождения. Отказов не принимаю. О, поздравляю. Здесь, кстати, за углом неплохо кормит, но там дорого, предусмотрительно предупреждает Лена. Для лучшей девушки, только самые лучшие. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Рассвет встречаю на смятых простынях гостиничной кровати. Утомленная девушка еще спит, ночка была та еще. Хотя она тоже ненасытная, так что удовольствие получили оба. Классный подарок на 16-летие. Жаль, что пора расставаться. Тихонечко одеваюсь. Чует сердце, получу сейчас на орехи от своих домашних. В агентство Костина вчера позвонил, метелицу предупредил, но все равно ведь волнуются. Солнышко, мне пора. Целую припухшую сосна щеку. Миллиметров. Прости, котеночек, меня, наверное, все потеряли. А я потерял голову от тебя. Девичьи руки обнимают мою шею. Мы еще встретимся. Давай завтра. Я в час в отделе образования аттестат получу, а потом весь твой. Угум. Я знаю, где это. Придешь. Приду. Дом встречает тишиной и укоризненным взглядом. У огромный торт сиротливо стоит на столе. К вечеру подтягивается вся банда близких мне людей. Леха с Олегом оценивающе проходятся по мне взглядом, хмыкают, но комментарии оставляют при себе. Ваня появляется со своей таинственной девушкой. Ирина оказывается миленькой хохотушкой и приятно разбавляет наше мужское общество. За стол садятся все, даже китайцы, хотя изначально они пытались отнекиваться. В разгар веселья встаю и говорю тост. Джентльмены и леди. Кивок в сторону Ирины. Мы с вами знакомы не так давно, но мне кажется, что всю жизнь. И уже составили отличную команду. Александр Леонидович, наш мозг, наш кудесник и волшебник. Под дружные аплодисменты профессор довольно раскланивается. Виктор, наши золотые руки. Смущенный Жирнов, которого Бушарин взял по моей просьбе на поруки до конца лета, краснеет и кивает. Олег, наша огненная мощь. Земеля встает и принимает пафосную позу. Алексей, наш повелитель воды. Шаман встает рядом с Олегом, принимая не менее горделивый вид. Иван, наша поддержка и будущий доктор. Метелица скромно машет рукой и прячется за волосами Ирины. У, Ван, Чжоу или, наша служба тыла. Китайцы синхронно кланяются. И я, ваш доблестный командир. Дружный смех грохает и гуляет эхом по залу. Так вот, у меня тост. За нас. За нашу дружбу и сотрудничество. Ура. Ура. А шампанское, налитое в разнокалиберную тару, вплоть до железной кружки Ули, нисколько не теряет во вкусе. Не особо его люблю, но тут вроде как традиция. Да и напиваться никто не собирается. Так, по чуть-чуть, чисто символически. Какие планы? Стоим у крыльца и любуемся небом. Китайцы убирают со стола, а мы вышли на воздух покурить. Точнее, курит Бушарин с Жирновым, а мы, за компанию. Завтра аттестат, прошение уйдет, так что все на мази. Теперь и только ждать. Недели две, наверное. Потом в Петербург к Ямину. Хотел, чтоб вы со мной отправились. У нас кабальный договор заканчивается. Не возражаешь, если мы по домам съездим, как раз на две недели. А Ваня как? А я в Петербург уже завтра, точнее, сегодня ночью. Я тебе говорил, только ты, наверное, забыл. Подожди, так ты разве не здесь поступать будешь? А смысл? Если уж поступать, так в лучшую академию. Спасибо тебе, Егор. Если бы не ты, я бы точно пропал по глупости. Иришка вон тоже со мной собирается, в торговый. Я думал, ты ко мне в рот пойдешь. Пойду, если возьмешь, я ж не отказываюсь. Может, сам в Питер переберешься. Что тебя теперь здесь держит? Над ответом зависаю. А ведь действительно, мама и брат, в Питере. Бушарину пофиг, где лаборатория будет, из своего училища он через неделю увольняется. Клады все, которые знал, давно уже прибрал. Костин и без меня управится, ему только в радость, если я уеду. Надо будет, оформлю в Питере филиал. Недоуменно смотрю на Ваню. А знаешь, ничего. Ничего не держит, привык просто. Отвыкай. Смеется метелица. Так что насчет поездки? Повторяет Алексей. А с Костиным как? Про фуры ничего не слышно. Неа. Глухо. Да плюнь ты на них. Не вышло и не вышло. Другое что-нибудь подвернется. На охрану контракт возьмем. В Питере небось выбор побольше. Ага. И конкуренция повыше. Но ты прав. Если ничего нет, то стоит съездить. Пока время есть. Только к 15-му возвращайтесь. Лады. Вернемся. Куда ты теперь от нас денешься? Мы тогда прямо утром отправимся, чтоб время не терять. Мне только поездом почти 5 дней пилить. Это Олегу проще. Пара дней, и дома. Раз пошла такая пьянка, даю отпуск и Александру Леонидовичу. Пусть спокойно свои дела в училище закончит и отдохнет. Если и правда в Питер переезжать надумаем, потом не до этого будет. Второй переезд за короткое время – это почти стихийное бедствие, работы всем хватит. Жирнову отпуск не полагается, но оставлять его возиться с последним доспехом совсем без присмотра не хочу, будет подвязаться в кистине. Костин найдет ему занятие. Ну а китайцы пока при мне, точнее, при складе. Тут одного имущества больше, чем на миллион, пусть присматривает. А я пойду в загул. 2 года в отпуске или на каникулах не был. Поездка в Азербайджан и последующая отсидка в Каспийском, не в счет. Займусь наконец личной жизнью, благо теперь есть с кем. Хорошо-то как. Вручается аттестат о законченном среднем образовании Васильеву Егору Николаевичу. Под жидкие аплодисменты присутствующих подхожу к Малахову и получаю вожделенные корочки. Все 2 десятка экстернатников пришли с семьями, одни мы с Борисом, с чужими людьми. Он, с неизменным Дмитрием Петровичем, я, с Гришкой, который внезапно объявился с утра в моем опустевшем жилище. Глаза б мои его не видели, но ничего. Разберусь с ПГБ, займусь и этой конторой. Пора уже и выяснить, что им от меня надо, не просто так ведь пасут с самого детства. Пойдем к нам праздновать. Приглашает Борис. Увы, сегодня точно не могу. У меня свидание. Григорий недоуменно приподнимает бровь, а Боря смущается. Жаль, я хотел тебя с отцом познакомить. Так не последний же день, скажи заранее, обязательно приду. На самом деле не особо горю желанием, но не обижать же приятеля. Вот, держи визитку, мне передадут. Протягиваю парню визитку Кистеня. Ты там подрабатываешь, можно и так сказать. Подрабатываю, но редко. Но меня там все знают, так что точно передадут. До 15-го я в городе, перезвоню, если надумаешь. Запиши тогда и наш телефон. Боря диктует ряд цифр. Если решишь навестить, буду рад. Меня в город мало выпускают, сам понимаешь. Не грусти, позвоню. Увидимся. Жму протянутую руку, кивком прощаюсь с Дмитрием Петровичем. На крыльях любви несусь с лестницы вниз, на улицу. Где-то ждет меня моя принцесса. Сейчас только сделать нотариально заверенную копию аттестата, закинуть ее в администрацию, и свобода. Окидываю взглядом площадь, но Лены не вижу. Это нормально, женщины всегда опаздывают. Григорий прощается со мной, но уходить не спешит, любопытствует. Внезапно накатившее чувство тревоги неприятно сжимает сердце. Что не так? От небольшой толпы на площади отделяются 2 мужские фигуры и поднимаются по лестнице к зданию. Не знаю, почему я так решил, но это по мою душу. Пячусь назад, но сзади приближаются еще 2. Микроавтобус притормаживает прямо перед входом, чего делать категорически нельзя никакому транспорту, кроме машин руководства. Смотрю на соседнее здание. 200 метров через дорогу, заполненную транспортом, и 3 лестничных пролета отделяют меня от кабинета юриста. Отдам оригинал, хрен с ним, потом заплачу за дубликат. Сейчас, ускоряясь, срываюсь навстречу группе захвата. Миллиметры отделяют их от возможности меня схватить, но я быстрее, еще и струями воды отталкиваю их от себя. Неприятно, но не смертельно. Из микроавтобуса выскакивает еще парочка, но и они не готовы к моему рывку. Разбег. Воздух. Перелетаю через микроавтобус. Вот поэтому на Олимпийские игры категорически не допускаются одаренные. Визг тормозов, рев клаксонов, мат водителей. Уже проходили. Леночка, ты сука. Запрыгиваю на капот несущейся на меня машины. Толчок. Прямо по крышам автомобилей перебираюсь на противоположную сторону. Опомнившиеся преследователи отстают на 10 метров, но несутся, лавируя между машинами. Лестница. Вход. Теряю секунды на тяжелой двери, потому что швейцар пытается преградить мне путь. Струя воды в лицо охлаждает его рвение. Холл. Крики охраны вслед. Лестница, лестница, лестница. Благодаря воздуху практически лечу. Где-то внизу нарастает шум, но догнать меня сейчас нереально. С абсолютно спокойным лицом вхожу в кабинет Арбитина. Слава богу, он один. Егор Николаевич, добрый день. Принесли аттестат. Да, Николай Свиридович. Вот он. Только у меня совсем нет времени сделать нотариальную копию. Можно я прямо оригинал приложу? Ничего страшного, я имею право заверить. Характерное движение пальцами показывает, как именно стоит решить данный вопрос. Я киваю. Давайте сюда. Очередная сотенная меняет хозяина. Долгая минута проходит, пока юрист делает копию и заверяет ее своей печатью. Где-то вдалеке слышатся топот и крики. Спасибо вам огромное, Николай Свиридович. Да что там за шум такой? Не знаю. Со мной все. Да, сегодня же все уйдет в Петербург. Приятно с вами было иметь дело, Егор Николаевич. И мне, Николай Свиридович. До свидания. Выхожу в коридор. Мои преследователи уже совсем неподалеку. Пока никто не видит, бросаюсь в противоположный конец коридора. Должна же здесь быть запасная лестница. Лестница есть, но по ней уже тоже мчится охрана. Прыгаю в квадратный колодец посредине. Никогда не пробовал с такой высоты, до сих пор мой предел был 5 метров. На уровне второго этажа начинаю отчаянно тормозить, но приземление все равно выходит жестким. Секундная дезориентация обходится мне дорого. Пудовый кулак размером почти с мою голову сбивает с ног и ставит точку в погоне. Больно, однако. Есть, взял. Как сквозь туман слышу. Рогов. Нет. Удар тяжелого ботинка по голове выключает восприятие. Темнота.